Ганс Фаллада. «Каждый умирает в одиночку». Георгий Васильевич с особенной трепетностью относился к творчеству этого писателя. Ханс Фаллада, настоящее имя Рудольф Дитцен, немецкий писатель, один из виднейших романистов Германии первой половины XX века. Основное внимание в его романах уделено жизни немецкого маленького человека между двумя мировыми войнами. «Что же дальше, маленький человек?» 1932. «Кто отведает тюремной похлебки?» 1934. «Волк среди волков?» 1937. «Железный Густав?» 1938. «Маленький человек, человек большой, все смешалось?» 1939. «Человек стремится вверх» 1943. Вершина его творчества — роман «Каждый умирает в одиночку» 1947. Русский перевод 1948 года. Смотрите «Фаллада», «Собрание сочинений» в четырех томах, «Москва», «Художественная литература» 1990 год. Из произведений западной литературы, созданных в последние полвека, ни одно не производило на меня такого впечатления, как роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку». Роман о страшной жизни под властью немецкого национал-социализма, о горестной и трагической судьбе борца, одиночки, рабочего, героя и надежды немецкого народа. Ибо страшная черта деспотизма — это сознательное разъединение общества, расчленение его в противовес необычайной слитности, концентрации, объединенности, организованности вооруженного зла, власти меньшинства. Роман кончается закономерной гибелью героя, рабочего Квангеля. Немецкий — герой рабочий, русский — крестьянин. После гибели героя идет краткий эпилог, выражающий мечту, надежду автора на нравственное воскресение родной страны, родного народа. Мальчик вышел в поле с плугом. Или сеять, или косить. Ребенок выходит в поле, возделать родную землю, чтобы собрать урожай. Так вот, я хочу написать чувства этого мальчика, ощущение возвращения к земле, естественной связи с нею, с природой, воскрешение духа, освобождение его от рабства, от страха и растления. 17.12.82. Больница. Любопытно не всем. Фаллада — это изумительный, крупнейший немецкий писатель, в котором воскрес благородный пафос великой немецкой литературы прошлого, дух Гёте и Шиллера, народных сказок и шванков, дух Ганса Сакса. Он одинаково чужд отвратительной литературе фашизма и не менее омерзительному грязному физиологизму и низменности натурализма и экспрессионизма, который есть тот же фашизм наизнанку. Оба эти искусства насаждались и насаждаются силой, ибо они помогают разъединению людей, внушая им чувство беззащитности против организованного зла. Бога нет, и вы беззащитны. Каждый умирает в одиночку. Роман Фаллады — истинно народное произведение. Герой его — рабочий, столяр, не конвейерного американского типа рабочий, а творческого немецкого типа. Столяр-одиночка, рабочий-созидатель, человек в труде, в занятиях созидательных, в образе которого воплощен творческий, созидательный дух нации. Рабочий в центре мира. Это так типично для немцев. Эта идея очень повлияла и на нас. Композиторы РАПМА, организации типа «Массолит», была такая серия «Музыка массам», где предприимчивые дельцы обрабатывали для масс слово «народ». Тогда вообще не существовало, ибо считалось, что народа нет, а есть только классы. Популярное творение немногих великих музыкантов, не состоявших в черном списке. Турецкий марш Моцарта, «Рондо алла Турка», часть из сонаты Моцарта. Похоронный марш Бетховена из его сонаты «Адур» и другое. Беспощадно коверкая, уродуя музыку так, что иногда ее и узнать-то было нельзя. Во дворе Московской консерватории горел костер, в котором сжигались ноты классиков. Это было за 2-3 года до костров Геббельса. Самодеятельным хорам было нечего почти петь. Хор кружками пелись только песни типа «Славное море» и так далее. Новая музыка, создаваемая представителями РАПМА, как правило, была примитивно слабой, малохудожественной, за исключением нескольких хоров Давиденко, талантливого, живого композитора, искавшего пути воплощения новых тем. Главные же пласты хоровой музыки, накопленные за века существования русского хорового искусства, русской хоровой культуры, исчезли из жизни, казалось, навсегда. Вот что такое образ бывшего регента в пенсне. Это унижение хоровой музыки, разрушение ее продолжается до сих пор. 20 лет тому назад Юрлов получил возможность работать с хором и создал прекрасную капеллу, отдав этому годы своей жизни. Хор этот был действительно гордостью нашей музыки. Репертуар его был огромен. Он исполнял крупнейшие хоровые сочинения европейского искусства, исполнять которые никогда и никому не возбранялось, пел много музыки разных советских композиторов. Наконец Юрлов обратил внимание и вынес на мировую эстраду вместе с революционной музыкой наших дней и классическое русское хоровое искусство. И люди изумились этой красоте, а имя Юрлова получило поистине всенародное признание. Напрасно редактор журнала «Советская музыка» Корев в своей статье, посвященной деятельности Юрлова, третирует эту его великую заслугу перед нашим искусством, перед нашим народом. Смотрите, Корев. «Прекрасной была его жизнь. Советская музыка. 1982 год. Номер 9. Страница 53-55». Второй, расширенный вариант этой статьи Корева, вошел в состав сборника «Александр Юрлов. Статьи и воспоминания». Страницы 9-13. К сожалению, этому не приходится удивляться, ибо легкомысленное, неуважительное и недоброжелательное отношение к коренной русской музыкальной культуре и русской музыкальной традиции за последние годы стало традицией этого журнала. Открыл перед всем миром красоту русской хоровой музыки, ее возвышенный характер, ее глубокую народность, ее художественную самобытность и своеобразие. Исполнение этой музыки опровергает мысли тех заграничных писак, которые утверждают, что советская власть третирует и уничтожает прошлое русской культуры.